Поющите, яко заступницу нашу теплую, инокиням же и девам обители Твоя, покров и утверждение, радуемся у Тебе, преподобная, и молитвами Твоими, просимая приемлюще, с любовью величаем Тя сицы достойно. Oh,